Зона турбулентности. Они мчались по разбитой дороге, чуть не вылетая из окон. Только бы успеть. Лига набрала номер сестры. Надо все время говорить с мальчиками, иначе они от страха могут испытать настоящий шок. Телефон молчал. И это довело ее до состояния близкого к истерии. Господи, спаси и сохрани. Как Андрес не спешил, скорая успела раньше. Оказалось, они были на вызове совсем недалеко и еще не успели уехать. Инту вынесли на носилках. Она была в сознании, но очень слаба. «Дети», — произнесла она, увидев Лигу, и махнула рукой. «Я все сделаю, не волнуйся». Вайс стал помогать запихивать носилки в машину, а Лига бросилась в дом. Витька и Пашка, обнявшись, сидели в углу дивана и таращили глазенки. «Какие же вы молодцы, ребята!» — сходу начала Лига, всплескивая руками. «Вы такие взрослые, такие умные! Мама заболела, а вы не растерялись и сразу позвонили мне! Вот так герои героические! Неужели сами догадались, что надо делать?» «Да я догадался, а он все время только ревел!» — дрожащим голосом пролепетал Витес. «Ты тоже ревел!» — возмутился малыш Паулс. «Я не все время. Я немного поревел и стал искать телефон, а ты только ревел, и все!» «А кто на кнопочку нажал? Ты, что ли?» Лига сгребла племянников и прижала к себе. «Вы оба молодцы! Я вами ужасно горжусь!» «А мама поправится?» Лига посмотрела на испуганные мордашки и налитые слезами глаза. «Конечно, поправится! Вы что, свою маму не знаете? Она сильная и смелая. Вот увидите, она скоро сама вам позвонит». В комнату вошел Андрес и внимательно посмотрел вокруг. Потом прошел на кухню и там затих. Лига усадила мальчишек перед телевизором, включила канал, на котором все время показывали мультфильмы, и пошла за ним. Надо приготовить что-нибудь вкусное, чтобы малыши быстрее успокоились. Вайс стоял возле стола и по очереди нюхал чашки. «Ты чего?» – недоуменно спросила Лига, доставая из холодильника молоко и яйца. «Переговорил с врачом скорой. Он считает, что это отравление». «Типа съела что-нибудь не то?» «Да нет. Врач сказал, на пищевое отравление не очень похоже». «Хочешь сказать, что Инту специально отравили? Но кто?» «Надо выяснить». «А врач уверен?» «Нет. Это предварительный диагноз. Но врачи скорой редко ошибаются». «Да кому надо ее травить?» Забыв закрыть холодильник, Лига застыла, сжимая пакет с молоком. «Мы можем это узнать, если найдем посуду, из которой она ела и пила. Действовать надо быстро». «Вот это чья чашка?» «Не помню. Детская». «А это?» Вайс поднял кружку, в которой она утром заваривала себе чай. «Моя. Только...» Лига подошла поближе и заглянула внутрь. «Что?» «Я успела выпить глоток, не больше, а теперь она пуста. Только трава осталась». «Что за трава?» «Айя принесла чай. Сказала, дед прислал». «Подожди, я отхлебнула, и тут Мишка позвонил. Я ушла». «Могла Инта допить из твоей чашки?» «Да она постоянно так делает, особенно если что-то вкусное. Но этого не может быть. Зачем Айе травить кого-то? Бред!» «А это мы скоро узнаем. Я возьму три чашки, вот эту тарелку и заварочный чайник. Надо проверить». «Как?» «Просто отвезу в госпиталь и попрошу сделать анализ остатков жидкости». «А если они ничего не обнаружат?» «Тогда будем искать дальше». «В госпитале у всех грязную посуду на анализ принимают». «Нет. Не у всех». «А у тебя примут?» «У меня примут, потому что их попросит об этом один человек». «Кто?» Не отвечая ей, Андрес набрал номер телефона и сказал в трубку. «Мартин, нужна твоя помощь». «Мартин? К Красавчик-менеджер? Глуповатый позер? Или Андрес позвонил ему как другу Инты? «А что, у Сермаиса знакомые в госпитале?» – недоверчиво спросила она. «Не думаю». «И это как понимать? Знакомых у него нет, но если попросит, ему не откажут». «Кто такой этот Сермаис?» Замешивая тесто для блинов, Лига задумалась и не услышала, как к ней подошел Андрес, поэтому, почувствовав на плечах его руки, вздрогнула. «Тебе неприятно?» «Я задумалась. Прости». Он осторожно вынул шпильки и, распустив волосы, раскопал вчерашнюю рану. «Болит?» «Болит, наверное. Только мне сейчас не до нее. Не могу понять, что случилось с Интой». «Сейчас Сирмейс приедет за посудой». «А он вообще кто?» — спросила она, снедаемая любопытством. Андрес повернул ее лицом к себе, убрал налаченную челку и, нахмурившись, осмотрел здоровенный шишак на лбу. «Страшный?» — спросила она, глядя на его губы. «Ну так, приличный». Он наклонился и осторожно поцеловал ее в висок. Лига замерла. «Ну вот как у него это получается? Вроде ничего особенного не делает. Подумаешь, поцеловал в лобик. А у нее сразу поджилки затряслись, и сердце застучало, как припадочное. Почему у нее не получается взять себя в руки и перестать таять, как мороженое, когда он рядом? Наверное, они могли бы стоять, обнявшись вечно. Но тут внизу кто-то сказал тоненьким голоском: «Я кушать хочу». Они с трудом оторвались друг от друга и посмотрели на гномика, который требовательно повторил: «Я кушать хочу! Блины есть?» Андрес легко поднял Паулса и поставил на стул. «Меня зовут Андрес. А тебя?» «Паулс Эглитис, мамин сын». «Почему мамин?» – искренне удивился Андрес. «Витас сказал, что я маминкин сынок. Это что значит?» Вайс моргнул. «Это значит, что мама тебя очень любит», — выручила его Лига. «А Витаса? Его тоже, не меньше. Так он тоже мамин сын?» «А как же иначе?» Малыш наморщил лобик. «Надо ему сказать, что он тоже маменькин сынок, а то он не знает». «Иди и скажи, что через 15 минут будем есть блины». Паулс умчался в комнату. Алика поставила на огонь сковородку, начала жарить блины. И вдруг усмехнулась. «А ты ведь так и не ответил на мой вопрос». Она повернулась к задумчиво стоявшему у окна Вайсу. «Какой?» «Кто такой Сермаис? Что его все слушаются?» «Я не сказал, что все, но...» «Но...» Вайс усмехнулся. «А ты настойчивая». «Да какое там! Меня все считают мямлей бесхарактерной. Сестра амебой называет, а Мишка — это мой лучший друг», — уточнила она, улыбнувшись, — «тюленем бесхребетным». «А муж твой тоже так считает?» — не удержался Андрес и тут же пожалел, что спросил. Она нахмурилась, но справилась с собой и, вывалив на тарелку очередной блин, ответила: «Во время разговора с Интой он назвал меня последней дрянью. Но это не важно. Я слабая, если честно, и сама это понимаю. Вот Инта сильная. Мы с ней вообще разные, хоть и двойняшки». «Сильная? Но ведь это она позвала тебя на помощь, когда появились проблемы. Она и сейчас ищет у тебя поддержки, не наоборот. Ты помогаешь людям, а со своими проблемами справляешься в одиночку. Разве не так?» «Не знаю». Она задумчиво налила на сковородку тесто. Андрес заглянул ей в лицо. «Это ты сильная. Сильная и смелая». Лига подцепила лопаточкой румяный блинок и быстро перевернула. Мишка все время призывал ее расправить когти или, как там, выставить крылья. Может, она все уже выставила, просто никто не заметил? Только Андрис. Он увидел в ней то, чего не видят другие. Даже она сама. Кто-то из них ошибается. Вот только кто? Ее раздумье прервало бибиканье под окном. Вайс быстро разложил посуду по пакетам и вышел. Лига осторожно выглянула. Они с Сирмейсом разговаривали у машины. Все-таки Вайс хитрюга. Так и не ответил на вопрос о Мартине. Все время отвлекал ее и уводил разговор в сторону. Где он научился так манипулировать людьми? Когда Андрис вернулся, на столе дымилась горка блинов. «Прошу за стол. Сейчас мальчишек позову». Видя, что он не торопится проходить и мнется на пороге, Лига вдруг испугалась и, подбежав, схватила его за руку. «Ты ведь не уйдешь сейчас?» «Я бы хотел довести дело до конца». «Я тоже». Вайс перехватил ее руку и крепко сжал. «Я буду тебе звонить». «Каждые 5 минут». Андрис покорно кивнул. «И даже чаще. Ты остаешься с ребятами. Как только смогу, вернусь». Лига еще немного подержалась за него и отпустила. Он считает ее сильной и смелой. Значит, придется стать ими обеими. Сначала сильной, потом смелой. Или наоборот. Звонка от Вайса не было 1.5 часа. Раз 10 Лига, взбесившись, хваталась за телефон, чтобы набрать его номер и сказать все, что думает о мужском эгоизме и черствости. Пару раз даже набрала. И тут же сбросила. Не звонит, значит, нечего сказать. Надо набраться терпения. Терпения пришлось набираться долго. Племянники, объевшись блинами со сметаной, давно сомлели и даже не упирались, когда она разложила их по кроватям. В доме стало непривычно тихо. Лига забралась с ногами на диван, положила перед собой телефон и решила, что будет сидеть и думать. Первая мысль была об Антоне. Несмотря ни на что, Лига чувствовала себя виноватой. Сжавшись в углу дивана и уныло глядя на черный экран телевизора, она впервые подумала: принцип довольствоваться тем, что имеет, и не желать большего, который она практиковала всю жизнь, завел ее в тупик. Вовсе не Антон, а она сама убедила себя, что семейная жизнь должна быть именно такой. Лучшего ждать не стоит. Антон нормальный и очень даже правильный муж. А почему нет? Из приличной семьи, зарабатывает, не пьет, не гуляет. Любит ее. Ну, как может, так и любит. Будь довольна и выкинь из головы всякие глупости. Все так живут. Ты других не лучше, поэтому ешь, что дают. Первое, второе и компот. Она виновата в том, что жила с чужим. И что душой кривить нелюбимым человеком? Каждый день убеждая себя, так и должно быть. И Антона это вполне устраивало. Какая же она все-таки амеба? Рефлексия грозила закончиться самобичеванием, но тут раздался звонок. Она не поняла, что звонят в дверь, и с недоумением уставилась на экран телефона. Звонили настойчиво. Лига, наконец, сообразила, кинулась к двери, распахнула и увидела Эдгарса Эглитиса собственной персоной. «Привет, Лига. Не знал, что ты здесь. Что у вас случилось?» Не глядя на нее и не раздеваясь, он прошел в комнату и сел за стол. «Здравствуй. Ты откуда взялся?» «Из госпиталя позвонили. Я же родственник, ближайший. Отец несовершеннолетних детей». «И что?» «Да ничего, собственно». «Или у вас уже все в порядке?» «Что тебе сказали врачи?» «Неужели у Инты все так плохо?» Лига схватилась за спинку стула и сжала ее изо всех сил. «Сказали, что у Инты отравление. Несколько дней ей придется побыть в больнице, поэтому я должен обеспечить присмотр за детьми. Вы это вместе придумали?» «Что это?» «Ну, про отравление, госпиталь и так далее». Лига почувствовала, как начинает наполняться тихим бешенством. «Ты что? С ума сошел? Только не надо хамить!» «Да я и не хамлю! Я интересуюсь! Вдруг у тебя проблемы со здоровьем?» «Я не понял! Ты что ли на скандал нарываешься?» «И не думаю!» «Думает! Еще как думает!» «Тогда объясни, что за история с твоей сестрой?» «Твоей жене стало плохо. Ее увезли на скорой». «То есть она это не придумала, чтобы заставить меня приехать?» «У тебя всегда была завышенная самооценка». «Слушай, хватит! Я не ругаться с тобой приехал». «А зачем? Зачем ты приехал?» «В общем, мне все равно надо было с ней увидеться. Она должна подписать отказ от претензий на имущество». «Каких претензий?» «Не прикидывайся дурой», — повысил голос Иглитис и подергал ногой. «Предлагаю ей отказаться от доли в совместной собственности». «Да с какой стати ей отказываться?» Лига начала свирепеть. «Да с такой, что она ни дня не работала, сидела на моей шее. Все заработал я один и делиться не намерен». У Лиги перехватило дыхание. 10 лет посвятить этому гаду, ублажать его, обстирывать, обхаживать, растить сыновей, а теперь отказаться от всего совместно нажитого и сидеть на бабах, прижимая к себе 2 детей. Лига открыла рот, чтобы обрушиться на негодяя с гневной речью, и вдруг поняла, что это бесполезно. Он все равно ничего не поймет. Она перевела дыхание. «А если она не откажется и ничего подписывать не будет?» «Тогда я отберу у нее детей». Эдгарс откинулся на спинку стула и посмотрел на нее, оценивая произведенное впечатление. «Ах, вот что ты припас в рукаве!» «Детей ты можешь забрать хоть сейчас», — весело сказала она и удивилась своему спокойствию. «В каком смысле?» — опешил Иглитис и выпрямился. «В прямом. Сейчас я их разбужу и соберу вещи. Скажу, что теперь они будут жить с папой. Уверена, мальчишки будут очень рады. Подожди здесь». Решительным шагом Лига двинулась в комнату племянников. Иглитис потянулся и схватил ее за руку. «Ты что, рехнулась?» Она повернулась и сделала удивленное лицо. «А что такое? Дети твои. Хочешь, забирай. Инта будет счастлива». «Ты что городишь, дура? Какая мать согласится отдать своих детей?» «Та, которая не может их содержать. И потом, она отдает их не абы кому, а родному отцу. Мы уверены, что ты прекрасно справишься. Материальное положение позволяет. Только вчера обсуждали этот вариант. Мальчишки растут, характер у них портится, мать они не слушают, а ты займешься ими по-настоящему. Им очень нужен постоянный отцовский контроль». «Какой контроль? Хватит мне голову морочить, у меня другие планы». «Какие могут быть планы у мужика с 2 детьми? Короче, ты их забираешь». Иглитис вскочил и подошел к ней, белее от злости. Лига смотрела простодушно. Еще и головушку на бок склонила. «Сука!» – процедил он по-русски и, широко шагая, вышел вон. Стул, который он задел по пути, покачнулся и грохнулся на пол. Лига равнодушно посмотрела на него и пошла на кухню. «Посуду надо помыть. И хорошо бы выпить кофе». Она поставила на огонь турку, помешала бурую жидкость ложкой и задумчиво наблюдала, как кофе сначала начал пениться, потом подниматься, затем выливаться на плиту и шипеть. Тогда она выключила газ, вылила кофе в раковину, старательно вытерла плиту и села у окна. Перформанс, который она устроила Иглитису, начисто лишил ее сил. Как у нее вообще хватило ума противостоять его наглой самоуверенности и беспощадному равнодушию к жене и детям? Еще 2 недели назад Лига бы просто молча слушала, бледнее, краснее и хватая ртом воздух, а потом долго ревела бы от бессилия и злости. Что такое с ней случилось? Сначала Антон, потом Иглитис. Неладно что-то в датском королевстве. Или наоборот? Неожиданно вспомнилось, как Инта взялась убеждать неопытную сестру, что главное в семье – увлекательная и разнообразная сексуальная жизнь. Вытаращив смеющиеся глаза, она сообщила, что у них с Иглитисом сногсшибательный секс, даже после долгих лет брака. Скука в постели – вот причина разводов. Никогда нельзя расслабляться и лежать как бревно, пересчитывая деньги в кошельке и раздумывая, хватит ли на новую сумочку от Майкла Корса. Лига слушала сестру, испытывая неловкость. Разговоры о сексе ее не пугали, а скорее наоборот. Просто их с Антоном сексуальная жизнь решительно не совпадала с представленным образцом. Она была такой же спокойной и размеренной, как вся их жизнь. Случалось все обычно в субботу. Иногда по причине крайней занятости того или другого по взаимному согласию переносилось на воскресенье. Ну или на потом. Это устраивало всех участников процесса. Слушая безапелляционные сентенции Инты и дивясь ее восторгом, Лига начала переживать, что у них с Антоном начнутся проблемы на почве его сексуальной неудовлетворенности. С перепугу она даже попыталась следовать советам искушенной сестрицы, но лишь вызвала у Антона недоумение и даже легкую неприязнь. Так, во всяком случае, ей показалось. Она тут же бросила свои эксперименты и почувствовала облегчение. Ну и пусть Инта скрепляет свой брак алковными играми. Их с Антоном отношения держатся не на сексе, а на чем-то другом. На чем именно, она тогда раздумывать не стала. Почувствовав, что в эту тему лучше не углубляться. Им хорошо вместе, и ладно. А теперь? Что в итоге? Семейная жизнь обеих потерпела фиаско. Как с зажигательным сексом, так и без него. В чем тут дело? А за окном накрапывал дождик. Набрякшие тучи совсем заслонили белый свет. Остановившимся взглядом Лига индифферентно смотрела на дорожку, по которой от калитки шли двое. Вайс и Айя. Что им от нее надо?